«Ну чего вы ждете? Стреляйте, мать вашу!» — взвизгнул толстяк, но бойцы не успели выполнить его приказ, так как в конце улицы появились новые лица. Два броневика с гербом императорской службы безопасности бесшумно подкатили к внедорожникам Алмазова и остановились. Двери броневиков открылись, и на землю спрыгнули бравые ребята в серых мундирах, во главе которых был уже знакомый мне капитан Ветров. При виде безопасников люди Алмазова резко поскушнели и тут же опустили оружие. «ХМ, интересно, появление безопасников всегда так работает или это только мелких аристократов касается? Что тут происходит?» Капитан быстрым шагом приблизился к воротам и кивнул мне как старому знакомому. «А вы вообще кто?» «Алмазов, надо отдать ему должное», быстро взял себя в руки. Я задал вопрос: «Что тут происходит?» Ветров глянул на Алмазова сверху вниз. «Представьтесь, перед вами капитан ИСП, Виктор Алмазов», унылым голосом ответил толстяк. Видимо, до него дошло, что веселье отменяется. Вряд ли опричники будут смотреть, как люди этого недоумка пытаются меня убить. С другой стороны, они и мне не позволят покончить с ними, а значит, мы квиты. «И что вы тут делаете, барон Алмазов?» — ласковым таким голосом спросил Ветров, да еще и в компании 20 бойцов. «У вас какие-то вопросы к господину Бестужеву?» «Нет, никаких вопросов», — Алмазов тяжело вздохнул, «просто решил познакомиться с молодым человеком». На губах Ветрова появилась ироничная усмешка. Конечно же, он ни хрена не поверил толстяку, впрочем, это не удивительно. «А вы, господин Бестужев?» — Ветров повернулся ко мне. «У вас есть вопросы к барону Алмазову?» «Конечно есть», — я широко улыбнулся. «Барон оскорбил меня прилюдно, и я хочу получить сатисфакцию. Что насчет дуэли, барон? Можно назвать это своего рода традицией? С вашим сыном я уже выходил на арену, может, вы покажете, на что способен маг земли? А то, к сожалению, Михаил с этой задачей не очень хорошо справился». С каждым моим словом Алмазов все больше терял контроль над собой, было видно, что еще немного, и он, плюнув на все, пойдет в атаку. Даже удивительно, как такой вспыльчивый человек мог привести свой род к процветанию, а ведь я знаю, что именно нынешний глава рода сделал Алмазовых богатыми. «Как глава рода я имею полное право выставить вместо себя бойца», — наконец-то произнес отец Миши. «Тебе нечего терять, Бестужев, а за моей спиной род, который я должен беречь. Но Илья с большим удовольствием преподаст тебе урок», — он кивнул на одного из своих магов. «ХМ, в принципе, я ничего против не имею, осталось лишь обсудить вопрос Виры». Я покачал головой. «Ты, барон, оскорбил меня, но не захотел выйти на бой. Сделаем так: если я выиграю поединок против твоего мага, ты принесешь мне свои извинения и выплатишь Виру, скажем, в 500 тысяч рублей. Не слишком большая для тебя сумма?» Капитан ИСП усмехнулся, видимо, ему понравился мой вариант, а вот Алмазов явно не был в восторге. С другой же стороны, он явно не воспринимал меня всерьез. «До первой крови, мальчишка», — процедил он, — «я не хочу, чтобы на моих руках была кровь, пусть даже такого никчемного дворянина, как ты. Еще одно оскорбление, барон, и ты не сможешь прикрыться статусом главы рода». Я выпустил свою ауру из-под контроля, а глаза заполнила синева. «За наглость я повышаю твою виру до миллиона». «Подтверждаю», — вмешался Ветров. «Господин Бестужев, в качестве площадки предлагаю двор вашего дома, мои люди обеспечат защитный купол». «Благодарю, капитан», — я ехидно улыбнулся. «Ну что, барон, не передумал?» Вместо ответа мне Алмазов что-то прошептал своему человеку, после чего вошел на территорию моего дома. И ведь мне не докопаться до этого, формально ведь дом мне не принадлежит, я всего лишь арендатор. Да, одни заморочки с этим статусом аристократа, но с ним лучше, чем без него. Переглянувшись с Ветровым, мы зашли на территорию, а через несколько минут опричники подняли защитный купол. Маг Алмазова кивнул мне и тут же попытался превратить землю под моими ногами в зыбучие пески. Эх, любители земли, никакой фантазии, каждый второй обладатель этой стихии почему-то думает, что эта атака обязательно сработает. Улыбнувшись, я отправил в полет несколько сотен острых снежинок, и Илье пришлось уйти в защиту. Он был подмастерьем, но, в отличие от меня, мужик уже приближался к рангу мастера, так что его покров все же был покрепче, чем у Мишки Алмазова. В ответ на мою атаку маг поднял легкую песчаную бурю, и через несколько секунд его фигура исчезла. «ХМ, а если так?» Перейдя на магический взор, я успел заметить Илью как раз вовремя, потому что этот гад собрался ударить по мне земляным молотом. Интересное у него понимание фразы «до первой крови», да после такого удара меня можно будет совочком с земли собирать. Не знаю, что меня больше разозлило, тот факт, что я расслабился, или то, что маг Алмазова собрался нарушить договоренности, но дальше все пошло совсем по-другому. Я поднял свою бурю, и снег вступил в бой с песком. Постепенно мне удалось загнать мага Алмазова в угол, и на этот раз я ударил не легкими снежинками, а тяжелыми ледяными глыбами. Первая из них пробила его барьер, а следующие два свалили его на землю. Илья пытался встать, но куда там, со сломанной ногой это не так-то просто. А ведь все могло закончиться иначе, тихо произнес я, глядя на него, тебе всего лишь надо было не мухлевать. Не знаю, что тебе там Алмазов пообещал, но оно того не стоило. Мужик ничего не ответил, он просто старался не потерять сознание. Я же подошел к куполу и несколько раз постучал по нему. Через мгновение люди Ветрова его убрали, и я смог полюбоваться ошарашенной мордой Алмазова. Ну да, не такого результата ты ждал, падла, понимаю. Барон, я пришлю вам свои банковские реквизиты, надеюсь, вы не будете тянуть с Вирой, я улыбнулся. В этом нет нужды, процедил Алмазов, а через минуту один из его людей протянул мне пачку банкнот. Да, все одно к одному. Есть у меня ощущение, что за все это добро рано или поздно придется заплатить. Слишком просто мне это далось, не верю я во вселенскую благотворительность. Пока я размышлял о своем, Алмазов было собрался уйти, пришлось остановить его и напомнить о извинениях. С каким же выражением лица он выдавливал из себя стандартную фразу, но ничего, такому, как он, будет полезно. Сначала его сын лез ко мне, теперь он сам решил попробовать меня на крепость. Надеюсь, эта семейка теперь усвоила урок. Когда Алмазов удалился, я вопросительно глянул на Ветрова. Что? Капитан сделал вид, что ничего не понимает. Господин Ветров, не заставляйте меня думать о вас хуже, чем есть на самом деле, я усмехнулся. Вы не просто так решили заглянуть ко мне в гости, да и вмешались вы не потому, что так надо было, а просто потому, что захотели. Итак, почему? Не понимаю. «А чем вы, юноша?» – Ветров улыбнулся. «В одном вы правы, приехал я не просто так». Он достал из кармана небольшую шкатулку и протянул ее мне. «Держите, Алексей, вы это заслужили». Заинтригованный, я тут же открыл шкатулку, с трудом удержался от смешка. Внутри была медаль красивого серебряного цвета, а на ней был изображен щит. Иронично, ведь меньше всего я в жизни пользовался щитом. Как по мне, меч всегда лучше помогает защищаться от врагов. Могу я узнать, чем я заслужил такую честь? Я вопросительно глянул на Ветрова, и тот кивнул. Вчера вы защитили жизни обычных полицейских, причем защитили с риском для себя, серьезно произнес капитан, и пусть о нас любит говорить плохо и многие нас боятся, мы знаем, что такое честь не хуже аристократов. Глаза Ветрова вспыхнули мрачным пламенем. Для многих знатных людей обычные жители империи ничего не стоят, а вы прикрыли собой всех. По поступку и награда, после этих слов капитан протянул мне руку, и я с удовольствием пожал ее. Для меня спасение полицейских не было подвигом, но, видимо, кто-то решил иначе. Впрочем, не мне пытаться понять сильных мира сего. Попрощавшись с капитаном и его людьми, я вернулся в дом и, достав из холодильника продукты, сделал себе несколько бутербродов с рыбой. После чего вскипятил чайник и, заварив чаю, сел за стол. Неспешно поглощая свой импровизированный обед, я думал о том, что дальше. Я мог остаться тут сегодня, но, как по мне, лучше вернуться в университет. Во-первых, надо поговорить с Арсением, а во-вторых, у меня пока нет автомобиля, приезжать на такси к университету – не очень хорошая идея. В общем, доев бутерброды, я закрыл за собой дверь на ключи, вызвав такси. Поехал в университет. Все ценное у меня с собой, так что я совсем не переживал насчет дома. А если кто-то и сунется, я там оставил небольшой сюрприз, чтобы спугнуть идиотов точно хватит, ха-ха. Одна из многочисленных гостиниц столицы, королевский номер. Виктор Алмазов стоял напротив зеркала и смотрел на свое отражение. Всю свою жизнь барон боролся с окружающим миром ради своего места под солнцем. Долгое время он терпел чужие насмешки, терпел тупых, но родовитых, терпел слишком умных простолюдинов, и все ради одного, ради величия рода. А потом у него родился сын, Михаил, его наследник. Барон был счастлив до безумия, ведь в отличие от него сын обладал магическим даром и должен был стать сильным магом. Алмазов усмехнулся. Да, должен был, но сейчас непонятно вообще, останется ли Михаил магом или станет простецом, как его отец. Да, сам он не обладал магией, но Виктор нашел выход из ситуации. Дорогие маскирующие артефакты и несколько магов рядом, чтобы можно было смешивать ауры. Именно поэтому он так редко выбирался из своего города, там ему ничего не грозило, а в столице он мог попасть впросак. Еще несколько секунд постояв возле зеркала, Виктор наконец-то взял себя в руки и вернулся в реальный мир. Сегодня Бестужев был сильнее, но Алмазовы всегда умели платить по счетам. Виктор заставит этого малолетнего ублюдка проглотить свой язык и тем самым смоет оскорбление, которое нанесли роду Алмазовых. Университет. Час спустя, зайдя на территорию университета, я облегченно выдохнул. Всю дорогу меня гложило какое-то непонятное чувство, и только тут меня наконец-то отпустило. Аллеи университета были пусты, большинство студентов на выходные уезжали к себе домой, так что шанс встретить кого-то знакомого был минимален. Разве что Арсения, вот его я точно застану тут, мой друг был не местным, его род жил в Великом Новгороде. В теории он мог поехать домой, но Сеня любил свободу, поэтому домой его было не затащить. Идя в сторону общежития, я наслаждался тишиной. Парочку человек все же мелькнули на аллеях, но я ни с кем из них не был знаком, так что, спокойно дойдя до общежития, я поднялся на свой этаж и уже полез за ключом, когда дверь резко распахнулась, и я увидел мрачного Арсения. «Вы посмотрите, блудный сын вернулся», — недовольно произнес Сеня. «Ну и где тебя носило, мил человек?» «Где меня только не носило», — усмехнувшись, я хлопнул парня по плечу и прошел в комнату. «А ты чего такой хмурый? Случилось что?» «Отец звонил, Арсений скривился, тебя хвалил, меня пытался пристыдить, почти все как обычно. Вот только у меня вопрос, Леха, ты что такого сделал, что слухи аж до Новгорода дошли? Тебе вкратце или с подробностями?» Я сел на кровать. «Давай с подробностями», Сеня сел напротив меня, «я тебя внимательно слушаю». «Как хочешь», пожав плечами, я начал говорить. Полтора часа спустя. «Знаешь, Леха, после твоего рассказа я начинаю тебя побаиваться», Арсений улыбнулся, показывая, что это шутка. «Да я сам себя боюсь, веришь нет, в зеркало смотрю на себя и сразу страшно», переглянувшись, мы не выдержали и расхохотались. «Выходит, ты меня бросаешь?» «Да, дружище», Арсений как-то грустно улыбнулся. «Ну, технически я никуда из университета не ухожу», я развел руками, «да и вообще, тебе никто не мешает заглядывать ко мне в гости. Ты же знаешь, мой дом, твой дом». «Вот это уже другой разговор», Сеня расплылся в довольной улыбке. «Тогда решено, завтра же загляну. Надеюсь, ты не против компании», он подмигнул мне. «Вот скажи мне, тебе и правда доставляет удовольствие дразнить дворянок?» Я тяжело вздохнул. «Сеня, рано или поздно такая вот девочка придет домой и все расскажет отцу, а тот позвонит твоему отцу, и тогда я не дам за твою шкуру и рубля». «Да ну тебя», Арсений отмахнулся, «лучше поехали в город, чуваки снуть в общежитии, а к завтрашним парам готовиться не надо». Я покачал головой, «ты не забыл, через месяц у нас начинается подготовка к итоговому экзамену, уверен, что потянешь». «Ну, один день ничего не решит», легкомысленно ответил Арсений, а через 10 минут мы уже шли в сторону выхода. Парень загорелся идеей показать мне один из самых дорогих местных клубов, где в выходные резвились отпрыски самых могущественных людей империи. Я же согласился, в конце концов я заслужил небольшой отдых. Но когда возле нас остановился длинный лимузин, я понял, что ничего не понял. «Садись», Арсений усмехнулся, «или ты думал, что мы поедем на обычном такси?» «Ну, именно так я и думал». Сев на заднее сиденье, я оценил салон и вопросительно глянул на Сеню. «Долго рассказывать», — отмахнулся он, — «потом как-нибудь все объясню». Парень полез в небольшой ящик, который оказался мини-баром, и достал оттуда бутылку шампанского и два бокала. «Мда, кажется, начинается. Ну, выпьем же за то, что мне удалось наконец-то вытащить тебя из дома», — Сеня ухмыльнулся. «Правда, я не думал, что ты сразу же ударишься во все тяжкие. Но, с другой стороны, у нас одна жизнь, и когда как не сейчас получать от нее удовольствие? За тебя, мой друг, за будущего главу рода Бестужевых, я верю, что у тебя все получится». Я поднял в ответ свой бокал и подумал про себя о том, что жизнь точно не одна, но жить надо так, словно каждый день последний. 2 часа спустя, западная окраина Москвы. Наш транспорт остановился у высоких железных ворот, и мы покинули салон. Арсений шел уверенно, было видно, что тут он не в первый раз. Друг вел меня по узким коридорам, и в итоге через 10 минут непонятных блужданий мы оказались в огромном зале со странной музыкой, под которую танцевали сотни парней и девушек. «По-другому нельзя», — прокричал мне на ухо Арсений, — «аристократы не должны ходить по клубам, но если сильно хочется, то можно приехать сюда». Парень довольно улыбнулся, а я не сводил глаз с Островской, которая, заметив меня, тут же прервала разговор с какой-то девушкой и направилась в мою сторону. Такая настойчивость начинает меня напрягать, но один шанс я ей дам. Если эта змея попытается поступить со мной так же, как с Алмазовым, ее ждет неприятный, болезненный, но очень даже нужный урок. Иногда, чтобы люди тебя поняли правильно, нужно просто послать их куда подальше, и, кажется, я на пути к такому. «Привет!» Островская подошла ко мне и мило улыбнулась. «Мы можем с тобой поговорить, Алексей, о чем?» Я усмехнулся. «И где твой друг Алмазов? Разве он еще не пришел в себя?» «Нет, но это сейчас не важно», — Катя покачала головой. «Мне есть что тебе сказать, Бестужев, например, о твоем наследстве, о том, почему ты должен был умереть, и какое я имею ко всему этому отношение». Улыбка Островской стала печальной. «Ну так что, ты дашь мне один шанс все тебе объяснить». Глава 12. Клуб. Я смотрел на девушку перед собой и, честно говоря, не знал, что делать. Ее слова меня заинтересовали, сильно заинтересовали, но показывать это нельзя. Островская уже не раз показывала, что умеет крутить людьми, есть у нее такой навык. «Ну, допустим, я готов тебя выслушать», — усмехнувшись, я кивнул в сторону выхода. «Только не тут, нужно место потише. Пойдем, я знаю, где тут приватные кабинеты, у них хорошая звукоизоляция». Катя попыталась взять меня за руку, но одного взгляда ей хватило, чтобы передумать. «Так-то, девочка, я не Миша Алмазов, со мной такое не прокатит». Идя через толпу, я внимательно смотрел по сторонам. Арсений уже укатил куда-то в сторону бара, в таком месте я всегда знаю, где его найти, так что переживать не было смысла. Катя тем временем уверенно вела меня непонятно куда, а через несколько минут мы остановились у неприметной двери. Девушка достала из кармана странную пластину и приложила ее к двери, после чего та открылась. «Проходи, Алексей», — Островская усмехнулась, — «и хватит так на меня смотреть, я ничего тебе не сделаю. Я слабая девушка, не я уронила Алмазова на арене». «Алмазов упал из-за тебя», — спокойно произнес я, заходя в комнату. «Или ты хочешь сказать, что я не прав? Это ведь именно ты крутила им, как тебе хотелось, а этот молодой бычок велся». «Даже если и так, то что?» — с вызовом спросила Островская, закрывая дверь. «Сейчас все это не важно. Я иду против семьи, разговаривая с тобой, Бестужев, имей уважение». «Уважение?» Моя аура мгновенно наполнила комнату, и температура резко упала на несколько градусов. «Ты не заслуживаешь уважения, девочка. Скажи спасибо, что ты жива, ведь я не воюю с женщинами. Но ты сама лезешь ко мне, и я очень близок к тому, чтобы нарушить свои же правила». «Успокойся, Алексей», — голос Кати дрогнул. «Мне и правда есть что тебе сказать. Да, ты прав во всем. Я крутила Алмазовым, но делала это не потому, что хотела, а потому, что так мне приказал отец». Под конец она даже перешла на крик. «И что?» — я удивленно глянул на нее. «Каким образом это касается меня? Это твой отец, твой род и твои проблемы. Или предлагаешь мне поехать к тебе домой и оторвать твоему отцу голову, чтобы тебе было легче?» Я усмехнулся. «Так гвардия твоего рода не будет сидеть и смотреть, как я с твоим отцом дерусь. Да дай же мне досказать, болван». Островская вскочила на ноги. «Мой отец нацелен на земли твоего рода, что остались на севере, и ему мешаешь только ты». Девушка рухнула обратно в кресло. «Рано или поздно он доберется до тебя. Ты жив только потому, что мой отец осторожен, и один раз он уже обжегся. Так вот, чьих людей я убил тогда?» Я вспомнил отряд ублюдков, что поджидали меня у блокпоста. «Ну, Островский, ну, падла. Дочка у него в университете интриги крутит, а ублюдок за его пределами, очень интересно получается». «Да, ты убил людей моего отца», — Катя кивнула. «А еще ты поломал ему все планы, а мой отец не тот человек, который такое прощает. На время он затаился, ждет, когда я привяжу тебя к себе, а потом начнет действовать. И каким образом? Я усмехнулся, допустим, только допустим, что у тебя выйдет привязать меня к себе, и что дальше? Твой отец не выдаст тебя за меня, это факт. Тогда на каких основаниях я могу передать ему свое наследство? А знаешь, что самое забавное? Я ведь от тебя только услышал о каких-то там землях. Странно, правда? Ничего странного. Островская пожала плечами, у отца много тайн. А еще я знаю точно, что у него есть артефакт подавления. И поверь, если он использует его на тебе, ты подпишешь что угодно. Катя усмехнулась, теперь понятно. И чего вдруг ты решила поделиться со мной информацией? Я откинулся на спинку кресла, в благотворительность я не верю, а значит, тебе что-то надо. Ты не ошибся, Бестужев, я готова помочь тебе в обмен на то, что ты сделаешь меня главой рода. Я чуть не поперхнулся, а у нее губа не дура, ничего не скажешь. Островская, ты ведь знаешь, что дворянин не имеет права вмешиваться в дела чужого рода. Я развел руками, так что извини, не получится. Но за разговор благодарю, теперь мне понятно, от кого стоит ждать неприятностей. Да дай ты мне договорить, раздраженно выдохнула Катя, тебе не придется ничего делать, я все сделаю сама. От тебя потребуется лишь забрать в одном месте кое-какие документы и передать их мне, а дальше я разберусь. И когда я стану главой рода, то обещаю, фамилию Бестужев я забуду навсегда. Нет, такое мне не подходит, я покачал головой. Ты пытаешься моими руками загрести весь жар, девочка. Кто тебя учил договариваться? Даже при наличии милой мордашки хоть иногда нужно включать мозги. Мы сделаем все по-другому. Ты расскажешь мне все, что знаешь, а потом я подумаю, помогать тебе или нет. И не смотри ты так в сторону двери, убежать не получится. Островская тяжело вздохнула и начала говорить. И чем больше я слушал, тем больше удивлялся тому, как же тут на самом деле все просто для некоторых лиц. И самое забавное, император даже не знает о том, что творится у него в столице, судя по рассказу Островской. Хотя, короля играет свита, это всем известно, так что местный государь знает только то, что ему рассказывают. Значит, у твоего отца есть место, где он хранит то, что не должно попасть в руки ИСП. Я улыбнулся, Островская, это царский подарок. А если ты мне еще назовешь точный адрес этого места, я, возможно, забуду, что благодаря тебе я чуть не сдох. Это не просто место, где он хранит бумаги, угрюмо произнесла она, там логово ручных бандитов отца. Сунешься туда, умрешь. Ну, насчет этого не переживай, я как-нибудь сам разберусь. Я отмахнулся, а потом резко подался вперед. Итак, адрес. Катя тяжело вздохнула, но все-таки выдала мне адрес этого места. Прекрасно, просто прекрасно. А теперь мы с тобой расходимся, девочка. Я оскалился в кровожадной улыбке. Не переживай, когда ты мне понадобишься, я сам подойду. И да, если ты решила таким образом затащить меня в ловушку, вспомни о том, что случилось с Алмазовым. Я аккуратно взял ее за подбородок. Убивать я тебя не буду, но ты перестанешь быть магом, это я тебе гарантирую. Удачи, Островская, она тебе понадобится. Подмигнув ей напоследок, я вернулся в общий зал и направился к барной стойке. Настроение у меня было прекрасным, теперь можно и отдохнуть, ха-ха. Несколько часов спустя. Леха, да ты ж мой герой. Арсений еле держался на ногах, ты когда так научился пить, дружище? Видимо, талант от природы. Я усмехнулся и приобнял сидящую рядом девушку. А ты садись, в ногах правды нет. Я кивнул одной из девок, что прибились к нам, и через несколько минут мой друг был окружен вниманием со всех сторон. Девушки мне попались без комплексов, а несколько тысяч рублей и вовсе решили вопрос, с кем они проведут сегодняшний вечер. В прошлом мире я не был монахом и всегда любил красивых женщин, в новом теле я также не собирался отказываться от компании прелестниц. Вокруг нас грохотала музыка, алкоголь лился рекой, а я чувствовал, как напряжение после переселения в новое тело потихоньку меня отпускает. Все же не каждый день ты умираешь в одном мире и рождаешься в другом, не каждый. Университет. Кабинет ректора. Владимир Владимирович листал личное дело студента Бестужева и пытался понять, что такого случилось, что этот парень так сильно изменился. Почти год он держался в тени, старался не вступать в конфликты, общался только с Васильчиковым и был самым обычным студентом. Ректор даже запросил заключение лекарей, но не верил он в то, что после одного удара по голове человек может так сильно измениться. Владимир Владимирович тяжело вздохнул и, набрав номер Скуратова, вызвал его к себе, а через 5 минут безопасник уже был в кабинете. «Вот скажи мне, Саша, тебе удалось что-нибудь нового узнать о Бестужеве?» Ректор сцепил руки в замок. «Так точно, ваша светлость», — Скуратов кивнул. «Сегодня утром наш парень имел разговор с бароном Алмазовым. К счастью, разговор не перешел в горячую фазу, а все благодаря вмешательству ИСП». Безопасник поморщился. «Не морщись, твой отец знает свое дело», — ректор усмехнулся. «И чем же наш студент мог заинтересовать имперскую службу безопасности? Или опричники решили копать под мой университет?» После этих слов воздух в кабинете сгустился. «Нет, князь, просто наш пострел везде поспел», — Скуратов усмехнулся. «Оказывается, у нашего студента есть тайное увлечение, он любит бандитов убивать, а потом сдавать оставшихся в живых в полицию. Неужели в нем проснулась кровь прадеда?» Тихо пробормотал себе под нос Романов. Владимир Николаевич прекрасно помнил последнего графа Бестужева, пусть он и был молод тогда. Иван Бестужев не был человеком, это была глыба льда, способная снести всех на своем пути. Когда тот умер, многие в империи выдохнули, пусть и не говорили об этом открыто. И вот теперь последний Бестужев показывает такие же черты характера, как у своих знаменитых предков. Интересно, очень интересно. Рано или поздно об этом узнают, и парня захотят убрать. «Так, Саша, слушай меня внимательно», — Владимир Владимирович нахмурился. «С завтрашнего дня берешь под свое наблюдение парня. Надо не допустить его смерть. Ты меня понял?» «Понял, князь», — Скуратов кивнул. «Приставлю к нему парочку своих ребят. Но от чего-то серьезного они его не спасут, предупреждаю сразу. От серьезной атаки его никто не спасет», — Романов усмехнулся. «Ладно, Саша, свободен. Особняк, вечер. Сеня, твою ж за ногу». Вытаскивая из лимузина Васильчикова, я думал о том, что сегодня парень нажрался как никогда раньше. Прекрасные нимфы последовали за нами, и все они дружно решили, что мой дом лучше всего подойдет для продолжения банкета. В принципе, я не был против, да меня особо и не спрашивали, если честно. В какой-то момент я поддался общему веселью и пришел в себя уже по пути домой. Мда, надо поаккуратнее с весельем быть, хотя, с другой стороны, я в любой момент могу привести себя в порядок. «Мальчики, куда дальше?» Маша, одна из оторв, что поехала с нами, лукаво улыбнулась. «Все в дом», — я не удержался и хлопнул Сеню по спине, добавив немного силы, чтобы он пришел в себя. И, судя по громкому кашлю, все сработало как надо. «Спасибо», — тихо прошептал Сеня через несколько секунд и, подмигнув мне, схватил сразу двух девушек и побежал в сторону дома. «Мда, вот так и делай добро людям, а они у тебя законную добычу отбирают». Глянув на оставшихся трех девушек, я состроил страшное лицо и, не удержавшись, создал немного снега у них над головами. Дружный девичий визг послужил мне ответом, после чего мы все вместе направились на второй этаж особняка. «Ох, чую я, чую, ночка будет, ай-яй-яй, особняк». Следующее утро. «Просыпайся, герой-любовник». До отвращения бодрый голос Арсения заставил меня открыть глаза. Сам парень стоял рядом с кроватью и довольно улыбался. «Вижу, твоя ночь прошла хорошо», — он кивнул на спящих девушек. «Ты что, решил наверстать сразу за весь год?» «Можно сказать и так», — я кивнул и, вытащив руку из-под спящей девушки, на секунду залюбовался ее телом. «Хороша, чертовка, ничего не скажешь. Я приказал твоим слугам готовить завтрак. Правда, продуктов у тебя кот наплакал», — Сеня усмехнулся. «Ты бы деньги им выдал, что ли, а то бедняги явно переживают, что ты их выгонишь в первый же рабочий день. Демоны, а ведь я совсем забыл, что с утра ко мне должны были приехать слуги, которых я нанял. Мда, хреновый из меня хозяин, надо бы познакомиться, а то совсем нехорошо выходит». Натянув штаны, я спустился на первый этаж и в дверях кухни столкнулся с мужчиной лет 40. «Добрый день, ваше благородие», — он улыбнулся. «Меня зовут Василий, с сегодняшнего дня я ваш домоправитель». «Очень приятно», — я протянул ему руку, и, пусть и удивившись такому жесту, мужчина ответил. Рукопожатие у него было крепким, да и сам мужчина на вид выглядел больше как бывший военный, а не как слуга. «Мда, обязательно надо приехать после пары нормально познакомиться со всеми». «Ваше благородие, Я взял на себя смелость послать девочек в магазин, завтрак будет готов через 15 минут. Благодарю, Василий, я усмехнулся, давайте сделаем так, сейчас мы позавтракаем, а потом мне нужно ехать в университет, но после я приеду, и мы со всеми нормально познакомимся. Как скажете, ваше благородие, он пожал плечами, до вашего возвращения я займу персонал работой, в доме многое нужно сделать. Он покачал головой, пусть вы вызвали клининг, но это не та уборка, которую я привык видеть. Перекинувшись с ним еще парой фраз, я вернулся к себе в комнату и направился в душ, куда через несколько минут пришли и девушки. В общем, утро у меня прошло так же интересно, как и ночь, жаль, надолго задержаться не получилось. Через полчаса мы уже сидели за столом и отдавали дань завтраку. «Слушай, а неплохо», Арсений первым закончил завтрак и откинулся на спинку стула, «сколько отдал за наем?» «Достаточно», уклончиво ответил я, «ну что, готов к учебе?» «Всегда готов», он подмигнул девушкам, «жаль, что у нас не такие красивые преподаватели, я бы учился и учился». Красотки демонстративно покраснели, хотя, вспоминая то, что они вытворяли ночью, я не сильно верил в то, что они смущаются. Да, неплохо мы порезвились, надо будет как-нибудь обязательно повторить. Через 10 минут, усадив девушек в такси, мы остались с Арсением вдвоем. Ну что, Леха, понравилось? Друг лукаво усмехнулся, а ведь ты отказывался, говорил же, один раз пойдешь со мной, сразу поймешь, что я прав. Да прав ты, прав. Я отмахнулся, лучше скажи мне, какие у тебя планы? Я так понимаю, жить в общежитии ты не хочешь? Да, ну, не то чтобы сильно, Сеня шаркнул ногой по земле, показывая смущение, но первым же не выдержал и расхохотался, ну а я поддержал его в этом вопросе. Ладно, тогда предлагаю тебе переехать ко мне. Ну а что, места нам тут хватит, да и с тобой весело, я улыбнулся, что скажешь, дружище? Надо будет поговорить с отцом, серьезно ответил он. Я бы давно переехал в город, благо денег у меня достаточно, но ты сам знаешь, если отец об этом узнает, через полчаса он будет тут во главе гвардии. Может, сам поговоришь с ним? С надеждой в голосе спросил друг. Нет-нет, такой радости мне точно не надо, я поспешил откреститься от этого предложения, ведь даже по памяти настоящего Алексея я понял одну простую вещь. Отец Арсения настоящий зверь, и связываться с ним себе дороже. Ладно, тогда я сам, кисло улыбнулся Арсений. О, а вот и наш транспорт, он кивнул на выехавшую из-за угла машину. Поехали, нас ждет университет. Час спустя, когда автомобиль остановился у ворот университета, Сеня успел мне даже немного надоесть своими причитаниями по поводу разговора с отцом. Такое ощущение, что он не с родным человеком будет говорить, а с тюремщиком. В итоге мне пришлось минут 10 уверять его, что все получится. И только после этого он наконец-то угомонился. «Какая у нас пара?» Друг вопросительно глянул на меня. «Теория магии, если я не ошибаюсь», пожав плечами, я кивнул в сторону нашего корпуса, «узнаем у кого-нибудь из наших одногруппников». «И то верно», парень кивнул, а через несколько минут мы уже шли по коридорам в сторону нашей аудитории, когда небольшая компания преградила нам путь. «Хм, я вроде бы видел этих ребят в столовой, но они всегда сидели особняком от остальных». Видимо, высокородные. Алексей Бестужев, невысокий парень с черными волосами вышел вперед. Он самый, я усмехнулся, с кем имею честь. Меня зовут Семен Долгоруков, спокойно произнес парень. У меня к вам дело. Вы не откажетесь отобедать со мной в столовой после второй пары? Долгоруков, Долгоруков, так-так, это же князь, под которым ходит Алмазов. Твою ж налево, и что нужно от меня сюзерену Миши? С большим удовольствием. Я кивнул, а теперь извините, мы спешим. Да-да, парень слабо улыбнулся и отошел в сторону. До встречи, Алексей, до скорой встречи. Последняя фраза княжича мне совсем не понравилась, но с этим я разберусь на обеде. А сейчас учится, учится и еще раз учится. Дорогие читатели, если вам нравится это произведение, то порадуйте автора лайком, это мотивирует писать больше и лучше для вас. Глава 13. Столовая университета. Две пары спустя. Леха, будь максимально аккуратным с Долгоруковым, шедший рядом Васильчиков все никак не унимался, его род славится боевыми магами, а еще они славны тем, что умеют плести словесные кружева как никто иной. Не знаю, как вообще возможно такое сочетание, но что есть, то есть. Сеня, угомонись, я улыбнулся, Человек просто хочет со мной поговорить, что тут такого? А если что-то пойдет не так, ну, мы сейчас больше студенты, чем аристократы, так что всего лишь встретимся на арене, вот и все. Даже не знаю, кто мне нравится больше, ты сейчас или ты неделю назад, задумчиво произнес Арсений, в любом случае, если что, я рядом, понял, понял, мамочка, я ухмыльнулся, не переживай, все будет так, как надо. Арсений ничего не ответил, а потом мы вошли в столовую. Как всегда тут было шумно, множество мелких компаний сидели за своими столами, громко обсуждая учебу, жизнь, да и вообще просто трепали языками, но мне нужна была только одна. Пробежавшись взглядом по залу, я увидел Долгорукова, тот сидел в самом дальнем конце, в компании еще одного парня и молодой красивой девушки. Так, если мне не изменяет память, это княжна Милославская и княжич Романов, внук нашего ректора. Очень интересно. Попрощавшись с Арсением, я направился к княжескому столу и, подойдя, спокойно сел напротив Долгорукова. «Добрый день, княжичи, княжна», я улыбнулся, «Семен, ты хотел меня видеть, и вот я тут». Дерзкий мальчишка, Милославская облизнулась и обратилась к Романову, «А он мне нравится, а мне нет». Романов недовольно глянул в мою сторону, и только Долгоруков был спокоен. «Еще раз здравствуй, Алексей», наконец-то он заговорил, «Я пригласил тебя сюда, потому что у нас есть одна тема для разговора. Моя дуэль с Алмазовым», я улыбнулся, «Что ж, княжич, я в вашем распоряжении, спрашивайте». «Я не буду спрашивать о причинах дуэли, они мне известны», Семен покачал головой, «Но мне интересно, как ты победил Михаила». Несмотря на все свои минусы, барон Алмазов-младший был сильным адептом, и проиграть, по сути, будучи в своей стихии, для него было сложно. «Ну, как показала практика, не так уж и сложно», я пожал плечами, «Что же до вашего вопроса, это тайны моего рода, и раскрывать их при всем уважении я не буду». «На этом все, КХМ, пожалуй, нет», Долгоруков странно на меня глянул, «Алексей, как ты смотришь на то, чтобы посетить загородную резиденцию нашего рода на следующих выходных? У меня как раз было в планах устроить небольшое мероприятие для достойных молодых людей нашего общества, думаю, ты будешь смотреться там неплохо». «Да, а как хорошо все начиналось. Княжич, княжич, ты серьезно думаешь, что я настолько глуп, что не вижу подоплеки твоего предложения? Ведь я знаю, что будет дальше, я приду на это мероприятие, начну веселиться, а потом кто-то из твоих шестерок со старших курсов бросит мне вызов. И даже если я выиграю в поединке, ты сделаешь вид, что оскорбился, и попросишь меня удалиться. Нет, такое нам не подходит». Мысленно усмехнувшись, я постарался придать своему голосу официальный тон и заговорил. «Прошу прощения, княжич, но следующие выходные у меня заняты, я даже развел руками, чтобы показать, как мне сильно жаль, у меня как такового нет рода, и мне приходится решать все вопросы в одиночку, поэтому каждая минута на счету. Благодарю за беседу, княжичи, княжна», встав, я коротко кивнул этой троице и направился к столу, за которым сидел нервничающий Арсений. «Да, скучно, я думал, будет что-то поинтереснее дешевой интриги. Княжеский стол. Ну что, Семен, не вышло?» «Да». Княжна Милославская улыбнулась. «А ведь я тебе говорила, что ничего не получится, парень не идиот. Он знает, чьим вассалом является Алмазов. Ты серьезно рассчитывал, что он сунется к тебе после того, как опозорил Михаила? Елена, мне кажется, ты слишком много стала себе позволять», ледяным тоном произнес Семен. «Дела моего рода тебя не касаются». «Больно надо», фыркнула девушка. «Просто надо было послушать мой совет, и тогда парень был бы у тебя на крючке. Впрочем, ты прав, дела твоего рода меня не касаются». Девушка демонстративно отвернулась от Семена. «А что скажешь ты?» Долгоруков вопросительно глянул на Романова. «Какие у тебя мысли на этот счет?» «Да он просто испугался», легкомысленно ответил княжич Романов. «По нему было видно, сам посуди, вокруг одни княжичи да графы, и тут он, безземельный дворянин». «Да, когда-то Бестужевы были имели графство, у них был титул, деньги и сила, а сейчас нет ничего. Вот он и струхнул, видимо, понимает свой уровень». «Я так не думаю», Семен отрицательно покачал головой. «Вы, видимо, не обратили внимания, но Алексей общался со мной на равных. Много ли вы знаете безземельных дворян, способных на такое, а тебе не показалось?» Милославская, тут же забыв про мнимые обиды, развернулась лицом к Семену. Не показалось, княжич Долгоруков отрицательно покачал головой, а еще я пытался давить на него аурой. Помните, мы недавно изучали эту способность мага, и, первым не выдержал Романов, что ты узнал? Ничего, на губах Семена появилась слабая улыбка. У меня, у крепкого подмастерья, что почти взял ранг мастера, не получилось продавить ауру какого-то адепта. Странно, не так ли? После этих слов княжича за столом поселилась тишина. Каждый из этой троицы пытался понять, как такое вообще возможно. Что хотел от тебя Долгоруков? Я даже не успел сесть за стол, как Арсений задал этот вопрос. Пригласил меня в гости, я усмехнулся, говорил что-то про общество достойных молодых людей, но я не стал слушать до конца. У меня слишком мало времени, чтобы шляться по балам, нужно еще с домом до конца разобраться, автомобиль купить придется, в общем, куча дел. Леха, ты сумасшедший, Васильчиков не выдержал и расхохотался, теперь я знаю, как убедить отца отпустить меня жить к тебе. Просто скажу ему, что ты послал Долгорукова подальше, и он на радостях даст добро. Так, а вот с этого места поподробнее. Я прищурился, у вас какой-то конфликт с этим родом? Не с родом, Арсений отрицательно покачал головой, с кланом. Как ты знаешь, мы сидим в Великом Новгороде, и в принципе нас все устраивает. Лет 5 назад несколько баронов из клана Долгорукова попытались на нашей земле отхватить кусок, за что получили по башке. Их князю это не сильно понравилось, и он попытался надавить на отца, ну и нарвался на вызов на дуэль. Государь долго тогда смеялся, но вызов разрешил. Да и угадаю, вмешался я, твой отец победил в той дуэли. Так, так, с гордостью в голосе ответил Арсений, мы маги земли, и пусть это выглядит не так красиво, как молнии Долгоруковых, но мы оказались сильнее. Ну, я рад, что у меня вышло поднять тебе немного настроение, я хлопнул парня по плечу, а теперь давай есть и пошли на следующую пару, ты же не хочешь, чтобы преподаватели жаловались твоему отцу. Арсений сглотнул, а через 10 минут мы уже шли по коридорам в сторону аудитории. 4 часа спустя, добрый день, студент Бестужев, Разумовский ослепительно улыбнулся, готов к унижениям. «Инструктор, а вы точно собираетесь проводить со мной дополнительные занятия?» Я покачал головой, «Ваша улыбка мне совсем не нравится». «Ничего, очень скоро ты забудешь и про мою улыбку, и про все остальное». Улыбка Разумовского стала еще шире, а потом он атаковал. Черный хлыст ударил мне по ногам, инструктор дернул на себя, но я не упал. Лед держал меня крепко, и пока инструктор пытался понять, что происходит, я ударил в ответ. Несколько ледяных копий врезались в его барьер, пробить не вышло, но оттолкнуть назад получилось. Разумовский сделал несколько шагов, и хлыст исчез, а его место занял клинок. «Неплохо, Бестужев, совсем неплохо», инструктор довольно улыбнулся. «А что ты скажешь на это?» Через мгновение меня окружила темнота, настолько глубокая, что вытягивая руку вперед я ее не видел. «Мда, что-то такого я и ждал от Разумовского, не зря же у него стихия тьма. Ладно, а как тебе такое?» Хлопнув в ладони, я создал несколько сотен ледышек и отправил их в полет. «Посмотрим, куда ты спрятался, Разумовский». Прикрыв глаза, я ждал ответа от льда, и через несколько секунд я получил его. Инструктор крался в мою сторону, явно намереваясь стукнуть меня чем-то тяжеленьким. «Нет-нет, меня такое не устраивает». Улыбнувшись, я ударил по нему ледяным молотом. Послышался громкий треск, потом недовольный мат Разумовского, а потом исчезла и чернота. Тренер лежал на песке в 5 метрах от меня и пытался встать. «Бестужев, какого хрена?» — хрипло произнес он. «Как ты меня вообще заметил?» «Ну, у каждого свои секреты, господин инструктор». Я улыбнулся и, подойдя к нему, протянул руку и помог встать. «Продолжим или на сегодня хватит?» «Хватит», Разумовский тоже улыбнулся. «Жду тебя послезавтра на этом же месте. С атакой у тебя все в порядке, а вот по защите есть вопросы. Будем ставить тебе правильный барьер, чтобы к началу экзамена все было идеально. Договорились?» Инструктор протянул мне руку. «Договорились», я ответил на рукопожатие. «Добрый день, ваше благородие». Такси Дениса остановилось возле меня, и парень высунул голову из окна. «И тебе привет». Закинув сумку на заднее сиденье, я сел рядом с ним. «Поехали домой». «Сделаем», он кивнул и резко рванул с места. «Кстати, ваше благородие, я посмотрел возможные автомобили, которые мы могли бы купить, и нашел несколько подходящих вариантов. приедем, расскажешь». Я откинулся на сиденье и прикрыл глаза. «Так, сейчас я всего лишь подмастерье, и в принципе для моего уровня это неплохо, но и не очень хорошо. А еще пора бы взяться за поиск артефактов, и проще всего разобраться с этим вопросом, посетив бывшие земли моего рода. Особняк Бестужевых сейчас находится по сути на зараженной территории, так что подобраться к нему не так-то просто. И главное препятствие даже не твари, а военные, которые там постоянно патрулируют. Они очень не любят слабых ликвидаторов, которые суются в такие зоны, а учитывая, что у меня только 3 пройденных очага, считаться опытным ликвидатором я пока не могу. Хм, значит, придется начать с другого конца. Университет. Отец, я хочу переехать из общежития. Арсений произнес эту фразу на выдохе и замолчал, готовясь к гневному ответу. И куда ты хочешь переехать? Тон отца пока что был спокойным, но парень прекрасно знал, как быстро это спокойствие может исчезнуть. Алексей снял неплохой дом не очень далеко от университета, вот я и решил. Арсений вдруг понял, как звучат его слова, насколько все это жалко, и замолчал. Что, сына, дошло до тебя, как это звучит? Граф усмехнулся. И не стыдно тебе будет жить за счет безземельного дворянина? Я не собираюсь жить за его счет. Тут же вскинулся Арсений. Я могу снять дом рядом, если что. Вот-вот, такой вариант уже куда интереснее, с усмешкой произнес граф. Хорошо, но при одном условии. Ты должен показать хорошие результаты в учебе и к концу года быть на грани между подмастерьем и мастером. Мы договорились? Договорились. Арсений облегченно выдохнул. Тогда я пришлю людей, которые займутся этим вопросом. Если ты решил жить отдельно, то без охраны не обойтись. И не спорь, иначе останешься в общежитии. Я и не собирался. Арсений коротко усмехнулся. Всего хорошего, отец. Особняк. Добрый день, ваше благородие. Василий встречал меня на пороге дома. Обед будет готов через 20 минут. Мы не знали точно, когда вы приедете, поэтому так, мужчина склонил голову. Ничего страшного. Я улыбнулся, я как раз приведу себя в порядок после университета, а после обеда я познакомлюсь со всеми слугами. Как вам будет угодно, Василий открыл мне дверь и направился в сторону кухни, а я пошел на второй этаж. Быстренько приняв душ, я смыл с себя пот после тренировки и, переодевшись в домашнюю одежду, спустился на первый этаж. Денис приедет через несколько часов, ему еще машину сдавать обратно в таксопарк, и мы выберем с ним подходящий вариант, после чего он поедет его брать. Спустившись на первый этаж, я вдохнул запах еды и улыбнулся. Пахло не просто вкусно, а восхитительно вкусно. Кажется, я не ошибся с выбором персонала. Ну, приятного мне аппетита. Улыбнувшись, я взял в руки прибор и приступил к обеду. 30 минут спустя. Ваше благородие, в гостиную вошел Василий. Собирать персонал здесь? Да, я кивнул. Мне понадобится не больше 10 минут. Для начала я просто хочу познакомиться с каждым. И на этом все. Домоправитель склонил голову, и через минуту передо мной стояли 6 человек, не включая Василия. Итак, я прошелся перед этим импровизированным строем. Меня зовут Алексей Бестужев. Ну да вы уже это знаете. Я улыбнулся. Из всех вас мне пока что знаком только Василий. Пришло время исправить это недоразумение. Я остановился перед двумя 20-летними девушками в белых передничках. Итак, начнем с вас. Инна, ваше благородие, черноволосая девушка с карими глазами поклонилась. Анна, вторая горничная, наоборот, была блондинкой с голубыми глазами. Мда, очень интересно, и зачем им с такими фигурами работать по сути уборщицами? Нет, я определенно что-то не понимаю в этом мире. Очень приятно, Инна и Анна, я не удержался и подмигнул им. Надеюсь, вам понравится работать у меня. После этих слов я перешел дальше, к женщине лет 40. Евдокия, ваше благородие, спокойно произнесла она, я повар. Очень приятно, Евдокия, повторю те же слова, надеюсь, вам понравится работать в моем доме. Женщина просто улыбнулась, ничего не отвечая. Кажется, мы с ней подружимся. Дальше я познакомился с еще одной женщиной, ее звали Анжелой, и она была помощницей Евдокии. Потом был Георгий, садовник, и последний у нас шел Игнат, мастер на все руки. Итак, я познакомился с каждым из вас, а теперь прошу минуточку внимания, я сделал несколько шагов назад, чтобы меня было хорошо видно, я скажу это один раз, и надеюсь, каждый из вас поймет меня правильно. В этом доме нет места воровству, нет места интригам и нет места сплетням. Все, что происходит в этом доме, остается в этом доме. Через месяц мы вновь соберемся в этом зале, я внимательно выслушаю замечания каждого из вас, а также предложу тем, кто мне подойдет, постоянную службу. Вопросы есть? Вопросов нет, я усмехнулся, глядя на ошарашенных людей. Они точно не ожидали от меня слов про постоянную службу, но мне так проще, один раз нанял людей и все. Василий, задержись, когда персонал пошел на выход, я окликнул домоправителя. Что-то еще, ваше благородие? Мужчина поправил пиджак. Держи, я сунул ему 100 тысяч рублей, это деньги на дом. Все, что нужно купить, купи, и чем быстрее, тем лучше, договорились. С вами приятно иметь дело, ваше благородие, Василий улыбнулся, я предоставлю чеки. Я в тебя верю. Несколько часов спустя, кабинет, ну давай, показывай свои варианты, я с улыбкой смотрел на Дениса, который не находил себе места. Смотрите, ваша светлость, парень достал телефон, и дальше в течение 20 минут я слушал о плюсах и минусах различных автомобилей. Когда парень говорил о нескольких вариантах, я думал, что их будет максимум 3, но нет, их было 10. 10 автомобилей, и про каждый мне пришлось выслушать мини-лекцию. Денис, в конце концов я не выдержал и прервал монолог парня, давай так, какой из них больше всего нам подходит? Соотношение цена-качество. Тогда третий вариант, моментально ответил он, удлиненный Руссо Балт, бронированный корпус и двигатель как от самолета. Денис улыбнулся, ну почти. Ты уверен, что это самый оптимальный вариант? Нет, машина мне понравилась. Она чем-то походила на тот лимузин, на котором мы ехали в клуб, но поблагороднее, конечно. Уверен, господин, Денис кивнул. И сколько она стоит? Ну, парень замялся, если без допов, то около 100 тысяч. Но по уму нужно брать максимальную комплектацию, правда, там цена уже ближе к 200. Ладно, я достал из ящика стола две пачки банкнот и протянул их парню. Сейчас мы сделаем заказ, а потом ты поедешь и оплатишь ее, а завтра утром я жду тебя в 8 часов у ворот дома. Все понял, парень так часто закивал, что в какой-то момент я испугался, что у него голова отпадет, но нет, не отпала. Дальше мы позвонили в автосалон, и после 20 минут разговора все нюансы были улажены. Хотя будь я не аристократом, мне бы пришлось лично приехать к ним, и то не факт, что у меня бы получилось купить, так как на таких машинах передвигаются либо очень богатые простолюдины, либо аристократы. Попрощавшись с Денисом, который помчался оплачивать автомобиль, я вышел на улицу, чтобы немного прогуляться по двору. Постепенно начало темнеть, и я мысленно усмехнулся. Сегодняшний день еще не закончился, ведь мне нужно посетить одно интересное место. Как там говорила Островская, ручная банда отца. Что ж, придется немного огорчить уважаемого барона, ха-ха. Глава 14. Москва. 2 часа спустя. Попросив таксиста остановить, я рассчитался с ним и, выйдя из автомобиля, вдохнул свежий воздух ночной столицы. Отсюда до нужного мне места идти минут 10, как раз успею получше рассмотреть округу. Прогулочным шагом я пошел вдоль улицы, а потом свернул направо и оказался в самом обычном московском дворе. Пройдя его насквозь, я вышел на соседнюю улицу и, там спустившись в подземный переход, вышел на другой стороне. Город жил своей жизнью, возвращались с работы обычные работяги, прогуливались парочки под светом фонарей, в общем, все занимались своими делами и не обращали никакого внимания на меня. На всякий случай я снял перстень, который выдавал во мне аристократа, так что сейчас я выглядел как самый обычный парень в спортивном костюме. Оружия с собой у меня не было, хотя дома у меня лежал один пистолет, который я позаимствовал у людей быка. Но сегодня шуметь нельзя, все-таки город, обычный жилой район, а не окраина. Островский выбрал интересное место для своей банды, барон фактически спрятал свою банду среди обычных людей, никто бы и не подумал искать тут что-то незаконное. Его ребятки официально арендуют подвал одного жилого дома, у них там что-то вроде спортзала. Интересно, сколько таких вот спортзалов по всей стране являются всего лишь маскировкой. Впрочем, об этом пусть голова болит у ИСП, опричникам за это деньги платят. Добравшись до нужного дома, я зашел за угол и увидел узкую лестницу, ведущую куда-то в темноту. Медленно спускаясь, я на всякий случай активировал барьер на полную мощность, благо источник у меня был полон. Лестница закончилась у стальной двери со смотровым окошком, такую без шума не открыть. Но внутрь можно было попасть куда проще. Как говорится, стучите, и вам откроют. Вот я и постучал. Кто? Окошко открылось, и я увидел хмурую рожу натурального бандюгана. Интересно, как он с такой мордой по улицам ходит, люди не пугаются. Да вот решил записаться на спорт, я усмехнулся. У вас же спортзал круглосуточно работает, только для своих, буркнула морда. Мужик уже собрался было закрыть окошко, но не успел. Ледяной кинжал пробил его череп, и с глухим звуком тот упал на пол. Сунув руку в смотровое окошко, я нащупал засов и, отодвинув его, толкнул дверь и вошел. Да, запашок тут, конечно, так себе, впрочем, я же не в цветочный магазин пришел, так что грех жаловаться. Переступив через тело бандита, я аккуратно закрыл дверь, задвинул засов обратно и даже повернул ключ в замке ниже, после чего достал его и сунул в карман. Мало ли, вдруг кто-то из местных обитателей решит совершить побег, а мне это совсем не надо. Череп, что за шум? Из-за угла высунулась еще одна башка, и, заметив труп на полу, бандит попытался крикнуть. Нет, мой хороший, так дела не делаются. Порыв ледяного ветра попал прямо в цель, и я буквально заморозил ублюдку рот. Это его не убило, но дало мне несколько секунд, чтобы подобраться вплотную и сломать ему шею. По рассказам Островской, тут всегда находились 10 боевиков, и двух я уже отправил к праотцам, а значит, остались 8. Одаренных среди них не было, ну, по крайней мере, Катя ни о чем таком не слышала. Раз, два, три, четыре, пять. Пришло время умирать. Усмехнувшись, я вошел в сам спортзал и с интересом уставился на 8 рыл, которые занимались тем, что фасовали какую-то розовую хрень в маленькие пакетики, а потом упаковывали это в полые блины для гантелей. Да, интересная схема, ничего не скажешь. А Островская все-таки не все знает, о наркотиках она не говорила, а ничем иным это быть не могло. «Пацан, ты кто?» — хриплым прокуренным голосом спросил один из амбалов, поднимаясь на ноги. «Да так, проверяющий». Моя ухмылка стала еще шире. «Какой, нахер, проверяющий?» Рука амбала потянулась к поясу, где висела кобура с пистолетом. «А это уже не важно, проверку вы все равно завалили». 8 ледяных снарядов в мгновение ока нашли свою цель, и 8 мертвых тел рухнули на пол. Да, это было намного проще, чем я предполагал. А теперь пора найти то, что мне надо. 30 минут спустя, дверца сейфа наконец-то поддалась, и я смог оценить содержимое. Несколько пухлых папок с бумагами, пачки наличных и несколько золотых побрякушек. А если так, я перешел на магический взор, и побрякушки тут же преобразовались, превратившись в артефакты. Интересно, очень интересно. Неужели о них говорила Катя, когда имела в виду, что у ее отца есть скрытые козыри? Впрочем, я все равно заберу все, что есть в этом сейфе, уверен, рано или поздно пригодится. В небольшой каморке, что служило подобием кабинета, нашелся удобный рюкзак, в котором отлично все поместилось, и через несколько минут я покинул подвал, закрыв за собой дверь на ключ. Запасной наверняка есть, но я заморозил изнутри замок, так что открыть не получится, металл уже стал хрупким, сломается, и придется использовать инструменты, ха-ха. Вернувшись на оживленные улицы тем же путем, я спустился ниже и, вызвав такси, поехал в сторону центра, там пересел в другой автомобиль и только после этого поехал домой. Островский, скорее всего, быстро узнает о том, что его карманную банду уничтожили, и начнет паниковать. А я в это время буду вдумчиво читать его бумаги, даже интересно, что там такого. Несколько часов спустя, особняк Островского. Поздний звонок заставил Григория Ивановича отвлечься от бумаг. Барон занимался тем, что подбивал бухгалтерию, и в этом месяце выходило не очень, а все из-за незапланированных трат. Потянувшись к телефону, мужчина ответил не глядя. «Слушаю, господин, точка на Сиреневой не отвечает». Эти слова заставили Григория вздрогнуть. Точка на Сиреневой приносила 30% неучтенного дохода, ее потеря грозила барону большими проблемами, так как она лишь наполовину принадлежала ему, а вот вторая часть принадлежала человеку совсем другого уровня. «Отправь туда бойцов», — хриплым голосом произнес барон, «и молись всем богам, чтобы эти идиоты просто напились, иначе нам всем придется закончить жизнь в петле либо на дыбе». «Понял, господин», на этом звонок прервался, но Островскому уже было не до сна. Барон был в ярости, и эту ярость надо было куда-то выплеснуть, поэтому он спустился на первый этаж и, выйдя на улицу, попросил подать автомобиль, а через 20 минут он уже находился на закрытом полигоне для благородных. У него есть где-то час, пока его люди будут разбираться с тем, что произошло, и этот час он проведет с пользой. Особняк. Тихонько поднявшись на второй этаж, я зашел к себе в спальню и, закрыв дверь на ключ, решил изучить содержимое рюкзака. Пачки денег тут же полетели в прикроватную тумбочку, а вот папки с бумагами и артефакты я оставил. В первой папке была черная бухгалтерия Островского, и, изучив бумаги, я узнал много нового, например адреса, куда отправляли фасованный товар, суммы, которые Островский получал каждый месяц, и надо сказать, что деньги там были немаленькие. Теперь понятно, почему Островский до сих пор сидит в столице, учитывая, насколько тут дорогая жизнь. С таким левым заработком он себе давно мог дворец купить, но барон у нас осторожный, старается сильно деньгами не сорить. Да и, судя по этим бумагам, он работает не один, у него есть партнер, но имени в бумагах не было. Ладно, с этим мы потом разберемся, пора переходить к следующей папке. И вот тут я нашел именно то, что искал, бумаги, связанные с моим родом, да и не только с моим.